Глава 4. 1873 год. Издание «Бесов». Редакторство «Знакомство». Закончив роман «Бесы», Федор Михайлович был некоторое время в большой нерешительности, чем ему теперь заняться. Он так был измучен работой над «Бесами», что приниматься тотчас же за новый роман ему казалось невозможным. Осуществить же зародившуюся еще за границей идею издавать дневник писателя в виде ежемесячного журнала – было затруднительно. На издание журнала и на содержание семьи, не говоря уже об уплате долгов, требовались средства довольно значительные, а для нас составляло загадку, велик ли будет успех журнала, так как он представлял собою нечто небывалое доселе в русской литературе и по форме, и по содержанию. А в случае неуспеха дневника мы были бы поставлены в безвыходное положение. Федор Михайлович сильно колебался, и я не знаю, на каком решении он бы остановился, если бы в это время князь Мещерский не предложил ему принять на себя обязанности редактора еженедельного журнала «Гражданин». Этот журнал основался всего год назад и выходил под редакцией Градовского. Около редакции нового журнала объединилась группа лиц одинаковых мыслей и убеждений. Некоторые из них – Победоносцев, Майков, Филиппов, Страхов, Порецкий, Белов были симпатичны Федору Михайловичу, и работать с ними представлялось ему привлекательным. Не меньшую привлекательность составляла для мужа возможность чаще делиться с читателями теми надеждами и сомнениями, которые назревали в его уме. На страницах «Гражданина» могла осуществиться и идея дневника писателя, хотя и не в той внешней форме, которая была придана ему впоследствии. С материальной стороны дело было обставлено сравнительно хорошо. Обязанности редактора оплачивались 3000, кроме платы за статьи дневника писателя, а впоследствии за политические статьи. В общей сложности мы получали около 5000 в год. Ежемесячное получение денег в определенном размере имело тоже свою хорошую сторону. Оно позволяло Федору Михайловичу не отвлекаться от взятого на себя дела заботами о средствах к существованию, которые так угнетающе действовали на его здоровье и настроение. Впрочем, Федор Михайлович, согласившись на уговоры симпатичных ему лиц принять на себя редактирование «Гражданина», не скрывал от них, что берет на себя эти обязанности временно, в виде отдыха от художественной работы и ради возможности ближе ознакомиться с текущей действительностью. Но что когда потребность поэтического творчества в нем вновь возникнет, он оставит столь несвойственную его характеру деятельность. Начало 1873 года мне особенно памятно благодаря выходу в свет первого изданного нами романа «Бесы». Этим изданием было положено основание нашей общей с Федором Михайловичем, а после его кончины – моей издательской деятельности, продолжавшейся 38 лет. Одной из наших надежд на поправление денежных обстоятельств, пожалуй, главную, была возможность продать право издания отдельной книгой романа «Идиот», а затем романа «Бесы». Живя за границей, трудно было устроить такую продажу. Не легче стало и тогда, когда мы вернулись в Россию и получили возможность лично сговариваться с издателями. К кому из них мы не обращались, нам предлагали очень невыгодную цену. Так, за право издания отдельной книгой романа «Вечный муж» в 2000 экземпляров, книгопродавец Базунов уплатил нам 150 рублей. За право издать роман «Бесы» предлагали всего 500 рублей, да еще с уплатой по частям в течение 2 лет. Федор Михайлович еще в юности мечтал о том, чтобы самому издавать свои произведения, и писал об этом брату, говорил мне об этом и живя за границей. Меня тоже очень заинтересовала эта идея, и я мало-помалу старалась узнать все условия издательства и распространения книг. Заказывая визитные карточки для мужа, я разговорилась с владельцем типографии и спросила, на каких условиях издаются книги. Он объяснил, что большая часть книг издается на наличные, но что если у автора имеется значительное литературное имя и книги его раскупаются, то каждая типография с охотой даст полугодовой кредит с тем, что если через полгода деньги не будут уплачены, то на неуплаченную сумму будет взиматься известный процент –